глядя на приближающуюся казарму и хозблок, слышен говор над деревней, про соседей, про покос. Купола церквушки древней, в скирды собранный овес.